Да на раз, слова почти сплюнула, приняв вызов, и через неделю сконструировала этот примитив. Даже не хочу говорить, что сочинила. Хореография стиля 2 притопа, 3 прихлопа, петь может, кто угодно, хоть за булдыга в караоке, кто угодно, кроме меня. Лично я петь это не буду, так сказала Саджаннему, а он тут же включил песню в концертную программу. Стадион и без того ревел, как мощный прибой, а когда, даже не разе, что надо отдельно отметить, а всего лишь Джису, вокалистка второго плана, начала это петь, публика на первых тактах замирает, а через минуту небо обрушивается на землю. Первое мое ощущение, концерт, между прочим, подходит к концу, и мне надо петь «Пурпурное солнце», хотя бы «Sweet Dream», который отдала разе, может и не прозвучать. Время выходит, а стадион не успокаивается. Тока-тока разносится по трибунам мощной акустической волной. Щебаль, я уже на сцене, а петь нельзя. Уважаемая публика, в 15-й раз обращаюсь. За секундное затишье вбиваю элементарную мысль. Вы же не знаете. Следующая песня может быть еще лучше. Протестующие крики. Уже хорошо, что хоть что-то можно уловить. Возбуждение вещь не сильно долговечная, далека от мысли, что мое обращение их успокаивает. А еще привлекает внимание ударное и многообещающее начало песни. Выжимаю из себя все, конкурируя сама с собой. Мой голосок с еле уловимыми порочными оттенками успокаивает трибуны. Саджанним как-то указал, что песенка резонирует с мужским началом. Так или иначе, но аплодисменты получаю достаточно вялые. Ну, и дебаг с вами. Все равно я в плюсе, выиграла у самой себя. Это была последняя песня. Дорогие друзья, улавливаю жест менеджера Има, который стоит внизу и показывает мне на часы. Но встретимся мы еще не раз. Уже во время второго концерта мы поменяли местами с Татой Тока-Тока. Лунная песенка с Татой оказалась хорошим демпфером после обвальной Тока-Тока. В перерыве валялись, кто в кресле, кто прямо на полу в комнате отдыха. Почти не разговаривали, настолько все были выжаты. Боялась, что не вытянем второй концерт, но нет, попили перед началом кофе и вперед. Но Sweet Dream мы так и не спели. Устали все-таки. Место действия. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 16 августа, 08:15. Утренняя планерка в кабинете президента. Это что за, рассматривая текст на паре листов, удерживаюсь от нецензурной концовки. Все-таки официальное, так сказать, производственное совещание. В кабинете обычный состав. Им Кан Ким, кроме нас с президентом. Что не так, Лалиса Ян? Хён Сок спокоен, как сытый удав. Забирает у меня график выступлений. Собственно, я сама его отталкиваю. Все так, Саджанним. Кроме одной мелочи, выполнить его невозможно. Даже если замертво на сцене упадем. Куда это годится? Есть дни по 3 концерта в день. Хорошо, что хоть сегодня выходной, бурчу в полголоса. Не совсем, роняет президент. И на мой возмущенный взор, который кричит, что еще, отвечает: сегодня займемся саморекламой, это и будет отдыхом, Лалиса Ян. 3 концерта в день мы не выдержим, Саджанним. 2 это предел, затем день отдыха. Человеческие силы имеют свои границы. Хён Сок переводит взгляд на менеджера Има. Тот, улыбаясь, принимается объяснять: график напряженный, но это обычное дело. Да, оврал, но ничего сверхъестественного. Вчера мы действительно получили изрядную нагрузку, но она повторится только на следующих выходных. Плюс ко всему на стадионах применит фанеру. Там все равно шум такой, что никто не поймет. Да и натуральным голосом, Лалиса Ян, до ушей публики не пробьешься. Сложные вокальные композиции исключим. Большая часть будет в стиле Тока-Тока. Вокалом будем блистать в концертных залах. Самый большой из них всего на 2500 мест. К тому же у нас состав переменный. Солисты меняются, музыканты меняются. Нет такого, что один человек участвует во всех номерах. Вас 2 группы, можете меняться. Один концерт Blackpink, за ним и Тесус. Это предварительный график. График этот расписывали 1.5 часа. Все равно не получилось развести группы полностью. Недостаточно репертуара, но акценты расставили. Либо мальчики с участием девочек, либо наоборот. Когда совещание заканчивается, попадаю в цепкие лапки гримеров, костюмеров и моей череш. Пора ей, кстати, ставку выбивать, хотя бы 500 000. Накануне концерта на сайте агентства выложили это. Случился бы обвал, если бы заранее не были готовы, не первый же раз. А после мучений в течение дня, хотя приятные мучения, девочки любят наряжаться, появилось вот это, в стиле примитивной тока-тока. Усталость буквально испарялась, когда ловили на себе восхищенные взгляды мальчиков. Все-таки мы все красотки. А со следующего дня начался марафон. Место действия. Сеульский олимпийский стадион. Время действия. 22 августа, 22:15. УФФФ. Все. Стата. Последний номер, в котором ведущая роль за Мичжуном. Из девчонок участвует только Рази. Для контраста, изображает ученицу. Перед ним Дженни озвучила для парней мета. Я закончила свое участие полчаса назад. Сейчас меня накрывает отходняк. Вряд ли Хёнсок гениально спланировал весь наш недельный чёс. Само собой так получилось, что как раз к концу мы достигли дна спроса. Заметила, что стадион не полный. Почти полный, но аншлага нет. Саджанним, а вы не в курсе, сколько билетов продано? Чуть больше 90%. Это неплохой результат, Лалиса Ян. Граница рентабельности примерно 75%. О, да, администрацию стадиона не интересует посещаемость. Она выписывает счет на половину стоимости всех билетов, проданных и непроданных. Хоть для троих зрителей концерт устраивай, если 3,5 лимона долларов заплатишь. Есть и другие расходы, в том числе на наши гонорары. Все долги перед нами Хёнсок закрыл. Лично я уже больше 200 миллионов вон получила. За концертный марафон нам еще не заплатили. Деньги должны прокрутиться по банковским счетам и бухгалтерским проводкам. А сколько мы заработали, Саджанним? Хотя бы примерно можете сказать? Почти 50 миллиардов вон. Хёнсок не удерживается от довольной улыбки. Но мы всего еще не посчитали. Когда учтем продажи мерча и рекламы, наверняка будет больше. Жаль, дисков пока не можем выпустить. К концу года выпустим, отвечаю машинально. Про себя думаю. А во, мы срубили 5 миллионов долларов. Ведь наша доля 10%. С учетом того, что я получу больше, мне на карман упадет 1700. С моим могучим статусом нашла резонным отказаться от первоначальной схемы с парнями, когда мне причиталось 30%. Получаю 2%, как автор, еще процент, как аранжировщик, и 10%, как айдол, за каждую исполняемую мной песню. Это не считая моей зарплаты менеджера. Все остальные получают по 10%, мальчики и по 5%. Девочки, надо бы выдавить для девочек такой же процент. Саджанним, когда уже начнете девочкам платить по 10%, а чего кота за хвост тянуть? Не скоро, Лалиса Ян, блещет в мою сторону улыбкой Хёнсок. Мы в сторонке сидим рядом в креслах и разговариваем. Ребята вернулись со сцены, приводят себя в порядок, переодеваются. Стадион шумит все мирнее и тише. Публика, надеюсь, довольная, расходится. Ты пойми, мне не денег жалко. Девочки должны видеть перспективу. Сейчас 5%, возьмут новые вершины, будет 7%, дальше 10%. Поэтому я и про парней так спорил, но ведь тебя не переубедишь. Усмехаюсь. Виновата, но исправляться не буду. Мальчикам надо больше, у них женитьба впереди и содержание семей. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 23 августа, 08:10. Лалиса. Нам наперед скачет Джесс, не забывая размахивать руками. Догоняет. Дебаг. Вот вы выдали. Аньон, девочки. Я сама с Санни ходила на ваш концерт. Принимается щебетать девушка, но не на стадион. В центре искусств мы были. Аньон, Джессика, обожаю редкостный тип людей, способных радоваться чужим успехам. Бывает, что и друзья на такое не способны. Мигом надевают кавычки. Ты не поверишь, Джесс, идем по дорожке, пока втроем до развилки. Ощущаю нашу троицу в зоне особого внимания всех остальных школьников и студентов вокруг. Приближаться, впрочем, не осмеливаются. Иду в школу, на сложные уроки, продолжаю делиться впечатлениями, а ощущение такое, что у меня отпуск начинается после долгой изнурительной работы. Почему же не поверю? Джесс заливается смехом. Ах, да, она давно такой жизнью живет. К тому же говорят, что в университетах учиться легче, чем в школе. Джессика машет рукой на прощание и сворачивает в свою сторону. Она сворачивает, но всеобщее внимание от нас она не отвлекает. Как будто в полумраке идем в сопровождающем нас световом пятне от прожекторов. В классе концентрация внимания спадает, но не до нуля. Мне это надоедает, и я придумываю себе развлечение. Резко оборачиваюсь к очередному однокласснику Ц и втыкаю прямо в глаза свой твердый немигающий взгляд. Затем готовлюсь пристально и придирчиво рассматривать. Ни одного не находится, который бы не отвел глаза. Причем, стремительно, так что и не пришлось применять наглое рассматривание. Настолько измотана концертным марафоном, что самый нелюбимый литературный урок встречаю с теплой ностальгией. Хочется поскучать вместе со скучными корейскими национальными графоманами, то есть, классиками. Обед. Лалиса, ты в курсе, что ты по школьному рейтингу даже в десятку не входишь? Огорошивает меня сходу дами. Хоть и нет у меня того, что кладут с прибором на всякие обстоятельства, но, тем не менее, кладу с прибором то, чего нет. Это же виртуально-психологический выверт, а не реальный. Откуда ты знаешь? Рейтинги же в конце учебного года публикуют. Так-то, да, объясняет дами, но предварительные данные формируются в режиме онлайн, на сайте школы. ХМ, задумчиво говорю я и принимаюсь за супчик, и только после уничтожающей расправы над ним выношу итог размышлений. Это безобразие, надо будет серьезно поговорить с дирекцией, мне по-прежнему все равно, но душа жаждет праздника, развлекухи и зажигательного веселья. Шоу-герл я или кто? Подружки глядят на меня с уважением пополам с замешательством. Лалиса собирается устраивать корриду с администрацией школы, вот отмороженная. Читается в их глазах. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 23 августа, 19:30. Подскакиваю от неожиданного вопроса чуть не в самое ухо. Щебаль. Забыла заблокировать дверь, и Анни тут же воспользовалась. Ладно, я ей когда-нибудь устрою. Опять книгу не пишешь? Когда пятый том закончишь? Медленно дышу, глубокий вдох, медленный выдох. Дебаг. Чего ты молчишь? Медленно отворачиваю голову от компьютера. Вперяю змеиный взгляд в безмятежное личико Сонми. Почему молчу? Думаю, сразу тебе врезать или чуть подумать. Ты почему опять без стука входишь? Почему ты не заботишься о душевном равновесии своей Тансён? Почему бы и нет? Породивший в моем организме стрессовый прилив адреналина должен пожать бурю. Со злобным рычанием вскакиваю и бросаюсь в бой. Обхватываю Анни, прижав руки к корпусу, и вонзаю ей зубы в основание шеи. Вонзаю громко сказано, конечно. В процессе наших битв выяснила, что легкий укус или поцелуй в это место вызывает у Анни острую щекотку. Вот и сейчас тащу ее трепыхающуюся на кровать, чтобы там устроить садисткую оргию с ней в главной роли жертвы. Люблю это дело. Сонми отвлекла меня от составления сводки о коммерческих успехах моей литературной деятельности. А они велики. Еще чье назадачило взять в агентстве справку о моих отчислениях. Будем посмотреть. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 27 августа, 14:50. Кабинет директора. Саджанним, почему я на 28-м месте в общешкольном рейтинге? Вопрошаю со всем уважением и с тем особо беззащитным взглядом девочки-лапочки. Как так произошло, что я съехала настолько сильно с первого места? Лалиса Ян, директор, откидывается на спинку кресла, смотрит с ласковым сожалением. Но ты ведь действительно сильно снизила активность в школе. Стишков на тему физики не пишешь, в конкурсах не участвуешь, а твое участие в спортивных соревнованиях мы учли. Вы несправедливы, Саджанним, мое лицо переполняет печаль по такому грустному поводу. Сопряжение поэзии и точных наук придумала я, сейчас очень многие школьники занимаются этим. Понимаю, кивает директор Ю. Но сначала ты получала баллы за каждый стишок, это кроме отличной оценки. Организовала постоянно действующий школьный конкурс, за это тоже получила премиальные баллы. Мы же не можем тебя постоянно поощрять за то, что ты давно придумала и за что получила свой бонус. Почему нет, Саджанним? Мягко удивляюсь, хотя звучит логично. Ведь получают же изобретатели и авторы ежемесячные роялти в течение многих лет. Мое изобретение используется, используется. Где мои роялти? На эту тему, Лалиса Ян, мы можем подумать. Я посоветуюсь с преподавателями. У тебя все? Нет, Саджанним. Дело в том, что я неспроста снизила активность в школе. Вы же прекрасно знаете, почему. Начинаю рыться в сумке. О, конечно, знаю. Расцветает улыбкой директор. Поздравляю, кстати, с успешной концертной серией. Но, Лалиса Ян, это же все происходит вне школы. Безусловно. Саджанним, уже держу в руках бумаги, но показывать не спешу. Но ведь при этом я остаюсь ученицей нашей школы. Почему нельзя учесть мои, так сказать, внешние успехи? Вот смотрите, думаю, подходящий момент и отдаю первый листок. Директор с интересом читает, все выше поднимая брови. Под конец всерьез начинаю опасаться, что они убегут на затылок. Справка по состоянию на 23 августа года. Продажи серии книг «Гарри Поттер» за авторством Лалисы Ким, ученицы выпускного класса старшей ступени школы искусств Сонхва. Корейский сайт. 1 том, 54 тысячи, экс. 2 том, 51 тысяча. 3 том, 42 тысячи. 4 том, 29 тысяч. Суммарное число продаж по всем томам – 176 тысяч. Итоговая сумма после уплаты комиссионных и налогов равно 2738 млн. Вон. Сайт Amazon. 1 том, 91 тысяча. 2 том, 79 тысяч. 3 том, 65 тысяч. 4 том, 48 тысяч. Суммарное число продаж по всем томам – 283 тысячи. Итоговая сумма после уплаты комиссионных и налогов равно 1068 320 долларов. Лондон, издательство Cavendish & Company. 1 том, продано 8 тысяч экземпляров, 2 тиража, 5 плюс 3. 2 том, 8 тысяч, 2 тиража, 5 плюс 3. 3 том, 8 тысяч, 2 тиража, 5 плюс 3. 4 том, 2 тысячи, тираж 5 тысяч. Суммарно 26 тысяч томов. Авторский гонорар на настоящий момент получен в размере 60 тысяч долларов. Издательство с начала сентября планирует доптираж на 4 тома в 1000 экс. Аудиоверсии продано на корейском сайте 29.000. Вторая справка длиннее и читать ее трудно. Бухгалтерия агентства не стала заморачиваться, а на двух страницах перечислила все начисления по всем видам работы. Авторские гонорары, процент аранжировщика, исполнительские, зарплата менеджера. Львиная доля получилась за неделю концертного марафона, раза в 4 выше, чем по всем остальным статьям. Имею удовольствие наблюдать степень потрясения господина директора. Пусть сумма не так велика, но в довесок. Итоговая сумма начислений в агентстве равно 1 291 302 000 вон. Немного больше миллиона долларов. Директор недоверчиво разглядывает печать на справке и подписи главных лиц. Лалиса Ян, это как, бормочет растерянно. Да вот так, суммарно я заработала почти 5 миллионов долларов. А теперь подумайте, Саджанним, что скажут школьники о рейтингах, что реальный успех с ними ничего общего не имеет. Разве школа учит не для того, чтобы ее ученики и выпускники достигали высоких вершин в творческой работе? И что получается? Как только кто-то добивается успеха, ему тут же опускают рейтинг. Подумайте над этим, Саджанним. Забираю бумаги из безвольных рук директора. Внимательно смотрю, его кондрашка сейчас не хватит. Вроде нет, можно уходить. Место действия. Особняк семьи Сон. Время действия. 29 августа, 12.05. Юре не пришлось долго ныть, уговаривая меня на традиционный обед в их доме. Присутствие Джихуна меня абсолютно перестало трогать. Без него никак. Он на каникулах до 6 сентября, но нельзя сказать, что мне даже придется его терпеть. Раньше моя независимость шла от характера и личной уверенности, то есть вследствие внутренних причин. Сейчас у меня очень высокий и общепризнанный статус успешного айдола. Кстати, чебальские принцы с недавних пор взяли моду жениться на айдолах, тем самым признавая примерный паритет статусов. Это они еще не все знают. Лалиса Ян, тебя можно поздравить с успешным завершением концертного тура? Чжунки заводит светскую беседу, пока сервируется стол. О, да, господин Сон, слава небесам, этот марафон закончился. Юрий улыбается, Джихуна не слышно и не видно, взрослые выказывают вежливый интерес. Я думал, что артисты мечтают о концертах, в выступлениях есть нечто вдохновляющее. Но я не только айдол, но и менеджер группы, авторы что-то там еще. Ответственность давит, и усталость, конечно, накапливается. Концертные туры здорово изматывают. Девочки на килограмм полтора похудели. Это немного, замечает Лион, мама Юри. Для айдола много, госпожа, мягко возражаю. Подозреваю, что вес большинства девушек-айдолов и без того находится на физиологическом минимуме. Немного меньше и начнется остения, переходящая в дистрофию. Для здоровья опасно, госпожа. Поэтому на время концертов агентство сняло все ограничения по питанию. Так-то это я настояла. К примеру, нам сладкое строго ограничено, но с молчаливого согласия Хёнсока позволяло девушкам, о, ужас, баловать себя шоколадом. Я слышал, что основные деньги айдолы зарабатывают именно на выступлениях. Чжунки уже придвигает к себе тарелку, но тему продолжает вести. Именно так, господин Сон. За время работы в агентстве я заработала больше миллиарда вон и процентов 80 приходится на недавние концерты. Вдруг наступает оглушительная тишина. Юрий с легкой ехицей посматривает на взрослых. Проследив за ее взглядом, вижу, что сумма производит впечатление даже на Джихуна. Лалиса Ян, ты хочешь сказать, что заработала свой первый миллион долларов? Чжунки осторожно выговаривает слова. Переглядываемся с Юри. Девочка откровенно веселится. Наши переглядки воспринимает, как разрешение. Нет, аппа, это ее пятый миллион долларов. Звень бряк дрень брень. Все невольно вздрагивают, когда Джихун роняет нож на пол. Воспользовавшись короткой свободой, тот находит себе замысловатую траекторию. Отскакивает от тарелки, задевает край стола и перед упокоением на паркете напоследок попрыгивает. Вышколенная прислуга тут же заменяет скомпрометировавший себя столовый прибор. С безмолвным осуждением смотрит на наследника два старших поколения семьи Сон. Страшно довольная произведенным впечатлением хихикает Юри. Лалиса Ян, это правда? Чжунки, как истинный глава рода, восстанавливает равновесие первым. Почти правда, господин Сон. Почти 5 миллионов долларов. Если переводить все в доллары, то примерно 4 миллиона 600 тысяч. Но это только то, что я получила или получу в ближайшее время. Какие-то деньги мне еще высчитывают. Разделываюсь с очередной креветкой. Давно заметила, что соны обожают морепродукты. Я тоже не прочь. Произвожу на сонов эффект добивающего удара. Именно спокойствием голоса, сообщающего совершенно обыденные вещи. И что ты собираешься делать с такими деньгами? В разговор включается бабушка Юри. Веселиться, так веселиться. О, госпожа, да разве ж это деньги? Истратить их, пара пустяков. Купить приличную квартиру, приличную машину, вот и нет их. Почти. Насколько помню, тачка Джихуна тянет 1800 долларов. На мои слова бабулька поперхнулась. Смотрю с тревогой, мало ли что нет. Гмыкает, хмыкает и приходит в себя. Лалиса, ГХМ, после долгого молчания Джихун не сразу справляется с голосом. А что для тебя настоящие деньги? Полагаю, Джихунаппа, в этом наши взгляды совпадают. Настоящие деньги начинаются со 100 миллионов долларов. Это самый минимум. Разговариваю с ним, глядя на него ровно столько, сколько требует этикет. Ни капли больше. Вообще бы не смотрела, но такое будет выглядеть хамством. Долго тебе придется их зарабатывать, слегка, только слегка, пренебрежительно замечает Джихун. Да, примерно лет 5, хорошо бы меньше, подтаскиваю десерт. Нежнейшее суфле, во рту тает. 5 миллионов за год, указывает Джихун. Понадобится 20 лет, чтобы собрать 100 миллионов. Джихунаппа, ты же в университете учишься, а не в начальной школе, указываю на очевидный факт. С чего ты взял, что мои доходы будут постоянными? А если они будут расти по экспоненте, или линейно, подобно арифметической прогрессии? 5 миллионов, в следующий год, 7, затем 9, 11. Теоретически доходы могут и упасть, Джихун не сдается. В следующий год, 3, затем 1, минус 1. Переглядываемся с Юри, дружно хихикаем, на что Джихун смотрит хмуро. Понимает, что любимая Тансён не на его стороне. Браво, Джихунаппа, ты доказал, что учишься не в начальной школе, знаешь отрицательные числа и арифметическую прогрессию. Мне действительно нравится его шутка, поэтому улыбаюсь. Только поясни мне, каким образом я могу заработать минус миллион. Юри, и не только она, все воззрились на наследника. Как-то он выкрутится. Вы можете затратиться на какую-то песню, которая не будет иметь успеха. Джихун не просто отвечает, но загибает пальцы. Можно я сразу отвечу, немедленно встреваю. Если песня не будет продаваться, не получу свои отчисления, но это не минус, а ноль. Зарплата менеджера, тем не менее, будет идти. Продолжай, Джихунаппа. Благотворительность, второй палец загибается. Собственные расходы. Девушки любят наряды и драгоценности, о квартире и машине ты сама сказала. Что скажешь на это, Лалиса Ян? Чжунки победно улыбается, явно гордясь своим сыном. Скажу, что даже девушке истратить на наряды и драгоценности миллион долларов трудно. Возможно, конечно, только это потребует совершенно немыслимых усилий и времени. При моем сверхнапряженном графике работы я просто не смогу уделить этому достаточно внимания. На время короткой паузы как раз доедаю десертик. К тому же ты, Джихунаппа, не представляешь особенностей нашего бизнеса. К нашей группе, прежде всего мне и Дженни, проявили интерес два ювелирных дома, Cartier и Tiffany. Как ты думаешь, Джихунаппа, я буду платить за ювелирные украшения от этих домов? Вопрос опять вызывает оглушительную тишину. Все смотрят на поджавшего губы Джихуна, но паузу рву я. Ты правильно думаешь, Джихунаппа. Я не только не буду платить десятки тысяч долларов за украшения, это мне будут платить сотни тысяч тех же долларов за то, что я их ношу. Ты уверена? Парень старается накачать голос скепсисом, но выходит не очень. Переговоры с ними уже идут, пожимаю плечами и допиваю чай. Весь вопрос только в том, сколько они будут платить мне, Дженни, агентству. Благотворительность, пренебрежительно хмыкаю. Наверное, вы еще не проходили эту тему в университете, Джихунаппа. Парень неопределенно пожимает плечами. Благотворительность, вещаю почти назидательно, характерно почти для любого успешного бизнеса. По сути дела, это самореклама и вложение в собственный бренд. Тему брендов проходили, Джихунаппа. Лалиса Манабан, бренд пока второстепенный, но он растет. И судя по весьма довольному лицу президента моего агентства, растет стремительно. Немного подумав, добиваю поверженного противника. По сути дела, Джихунаппа, ты назвал не статьи расходов, а наоборот, способы получения доходов. К этому, кстати, и автомобиль относится. Куплю я его, допустим, за $1 миллион, немного покатаюсь и продам за 10, да хотя бы за 2. И чтобы его купить, выстроится очередь. Догадываешься, почему? Судя по мрачному виду наследника, веселой рожице Юлианы и несколько потрясенному виду остального семейства, догадывается. Недвижимость. Можно купить особняк на Чоджу, но там очень дорогая земля. Я поступлю намного лучше. Куплю участок и построю особняк в не таком пафосном месте. Затрачу, скажем, 3 миллиона. Не знаю, догадаешься ли, поэтому объясняю сразу. Как только публика узнает, что это мой особняк, что там бывает группа Blackpink и Tesus, иногда ведутся съемки клипов, недвижимость в том районе немедленно подорожает. И я получу особняк в престижном месте стоимостью в 10 миллионов, затратив только 3. Так что тебе, Джихунаппа, не удалось назвать ни одной статьи моих расходов, резюмирую итог. Все это справедливо только для раскрученного бренда, бурчит парень. Только все понимают, что это уже агония побежденного. Так он уже есть. Выйди в сети и убедись сам. Загляни в американский чарт Billboard 100. Там 3 мои песни. Поблагодарив за ужин и вознеся хвалу повару, уходим с Юри в ее комнату. Это я еще не прошлась катком по нему самому. Стоило бы только сказать, что нарядную тачку я куплю на свои деньги, а не родительские, и все. Парня можно будет соскребать с пола. Он-то ни цента еще не заработал лично. В этом он даже своей малолетней сестре уступает. Окончание главы 38. Глава 39. Последний аккорд. Место действия. Сеульский Олимпийский стадион. Время действия. 10 октября, 09:50. Олимпийский стадион, он же достославный Чимсиль, с которым у меня так много связано, и хорошего, и плохого. Сначала плохое, когда меня прокатили с награждением, а относительно недавно хорошее, именно здесь я и мои ребята срубили неплохие деньги. Почти 4 миллиона долларов на круг. Соревнования, как много в этом слове для сердца моего слилось. Городские состязания по легкой атлетике. Ежегодные, те самые, от которых я отказалась категорически. И никто меня с этой позиции не сдвинет. Хотя справедливости ради надо заметить, что на выпускников не наседают с участием во внешкольных мероприятиях. Есть тонкий момент, негласно университеты подбирают хороших спортсменов, глядя сквозь пальцы на результаты сунын. Конечно, нужно иметь хотя бы приличный средний балл. С другой стороны, если ты кандидат в олимпийскую сборную, то и низкие баллы могут не стать препятствием. В СКЭ не попадешь, но университет следующего ряда, примыкающего к самым престижным, вполне может принять. И почему ты отказалась? Может, зря, в лицо заглядывает Чион, но не Рози, мембер звездной группы Blackpink. Я публично заявила в прошлом году, что на городских соревнованиях участвовать больше не буду. Предлагаешь мне потерять лицо? Что будет с моей репутацией, если я буду отказываться от своего слова? Мы сидим на удобных местах, не слишком высоко, не слишком низко. И старты, и финиши хорошо просматриваются. Выбрать нетрудно, стадион заполнен едва на четверть. Чион затыкается, а на старт выходят бегуны на тысячеметровку. Не удерживаюсь от того, чтобы скривить лицо. Я-то свое обещание выполнила, А вот школу мне не удалось заставить игнорировать городские образовательные власти. Собственно, они мне железно и не обещали, что присоединятся к моему бойкоту. Не обещали и Кахистахва, мои легкоатлетические ученицы. Разговор с ними был на прошлой неделе, но закончился быстро и безрезультатно. «Вы не пойдете на городские соревнования», – безапелляционно довела до них свое решительное мнение. Девочки помялись и, пряча глаза, спросили почему. «Потому что городской спортивный комитет скомпрометировал себя. С ними нельзя иметь дело. Даже прошлогодний председатель жюри продолжает работать. Уже не председатель, но тем не менее. Вон он сидит, поганец. И пару судей отправили на пенсию. По возрасту. Короче, вся история кончилась пшиком. Директор Ю сказал, что честь школы надо защищать», — бубнили девочки. «Пусть защищает, я разве против? А вы тут при чем, Лалиса, мы же тренировались». Еще раз поглядела на них, девчонки выглядели подавленными, но твердо не согласными. «Как хотите», — решила я тогда. «Тогда отныне я не ваш сенсей, вы для меня просто знакомые. Возможно, я даже здороваться с вами буду». И что обидно, девчонки отходили с видом облегчения, будто испытали нечто неприятное, но благополучно пройденное. «Поэтому мы за них не болеем. Я, понятно почему, очаен из солидарности, ни за кого из наших не болеем. Тем более, что Дон Гук, за что испытываю к нему искреннюю благодарность, тоже не участвует». Больным сказался. Руководство школы поморщилось, но настаивать не стало. Он же тоже выпускник, имеет право. Этот Ахвайкахи на год моложе, а у нас Сунын на носу. Стадион начинает орать, даже моя Чион не удерживается и сжимает кулачки за своих, притопывает ножками, переживает. Тахва приходит первый, а вот Кахи уступает какой-то резвой полкорпуса. Слегка разочарованная Чион стонет. Йоксель, как же так? И через секунду. Ничего, из трех призеров двое наших. Так себе результат, равнодушно комментирую. Секунды на 3-4 хуже, чем на тренировках. И немного хуже, чем на школьных соревнованиях. На стартовую толкотню все не спишешь. Кстати, по уму на тренировках и против этого надо какую-то методику отрабатывать, на то они и тренировки. А то тренеры работают только на чистый результат, а тактики, психологической устойчивости, запасе сил перед стартами, все это по боку. Наш тренер, слава небесам, хотя бы на середине последней тренировки вспомнил, что надо бы снизить нагрузку, или совсем ее отменить, ограничившись легкой разминкой. «Ты совсем за наших не переживаешь», Чион не удерживается от упрека. «Ты права, нет причин для этого, легко соглашаюсь. Руководство наше все делает шиворот на выворот. По уму надо было последнюю неделю перед соревнованиями проводить тренировки в это же время, а не по вечерам, чтобы организм привык именно в это время выдавать максимум. Последнюю тренировку сделать в полсилы, чтобы скопить энергию. Ничего не сделали, кроме, упоминаю вспомнившего о главном тренера. Если бы делали все согласно моим рекомендациям, я бы переживала. А за чужие схемы и методики, вернее, их отсутствие, мне зачем расстраиваться? Стратегически школа тоже ведет себя неправильно. Надо было перетянуть одеяло на себя, добиться того, чтобы на наших школьных соревнованиях результаты были выше, чем на общегородских. Кстати, может, так и будет. Замолкаем, объявляют результаты забега. Лалиса, и как? Чион оборачивается ко мне. Как я и думала, на 5 секунд результат Тахва хуже, чем на тренировках, и примерно на 3 секунды хуже, чем на школьном забеге. У Кахи почти так же, слабенько. Короче, стометровка тоже не наша, совсем не наша, никто за пьедестал не зацепился. Тахва вырвала второе место на 400 метров, эстафету еще не совсем продули, третье место, но со мной было бы первое. Короче говоря, наше с Дон Гуком отсутствие сказалось явно отрицательно, что доставляет мне мрачное удовлетворение. Скоро Сунын, тяжело вздыхает Чион, когда мы идем к выходу. Награждение решаем пропустить, оно мне крайне неприятно. И что? Вопрошаю с полнейшим равнодушием. Как что, Лалиса? Потрясенная подружка даже останавливается, но тут же догоняет. Я-то шаг не замедляю. Допустим, ты плохо его сдашь, и что? Продолжаю вправлять перекошенные корейским воспитанием мозги. Думаешь, тебя из-за этого из группы попрут? Самое плохое, что может случиться, над тобой девочки похихикают. Выходим со стадиона, пилим на дорогу ловить такси. Я ж тебе уже объясняла, не дошло с первого раза. К тому же ты английский знаешь идеально, значит, сдашь не меньше, чем на 390. С литературой у тебя все в порядке, с историей. Средний у меня с историей, морщится подружка. Преувеличиваешь, отмахиваюсь, или преуменьшаешь. Короче, выше среднего у тебя с историей. Значит, историю и литературу сдашь на 300, не меньше. Математика. Ну, пусть 200. Или даже 100. В среднем что получится? Ерунда получится, бурчит Чион. 272 балла. Вычисляю среднее арифметическое в уме. Это мы по жесткому варианту посчитали. А реально ты по математике вполне способна хотя бы 150 баллов набрать. Или даже 200. Короче, на 300 баллов ты можешь рассчитывать. Наберешь меньше, чуточку огорчишься, будет больше, радуйся. Нормальный результат. Тебя даже в СКЭ могут взять. Как это? Так это. В университетах не дураки сидят. Понимают, что когда у них учатся звезды, это поднимает престиж. Там же конкурс. Возьмут без конкурса, по особому приглашению. Только тебе туда не надо. Иди себе в университет Санхва. Тебя там вообще с любым результатом возьмут. Останавливаем такси, садимся. Мне ехать дальше, поэтому Чион сует мне пару десяток. Не отказываюсь, в Корее так не принято. И не важно, что у меня доходы раз эдак в 10 выше. Каждый должен платить за себя сам. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 10 октября, 11:15. С этими концертами я даже про свой день рождения забыла. Потом в семье отметили, но запоздавшее оно уже не то. Хотя по праздничному поводу побыть с семьей всегда замечательно. Прохожусь по сети, заглядываю на сайт агентства, поднимая себе настроение стремительно растущими показателями. Придирчиво пересматриваю пару клипов. В голове рождается пара идей для рекламы. Что у нас на сайте Amazon? Вчера вечером перед сном открыла подписку на 5-й том. Чего-чего? Не, я понимаю, что стимулирующие скидки, которыми обычно сопровождаю открытие подписки, всегда вызывают всплеск продаж, но настолько. Прошло всего полдня, а покупок всех томов почти 500 000. 480 тысяч, но уточнять бесполезно. Вот уже 481. Слегка медитирую, глядя на то, как прокручиваются целыми страницами списки покупателей, ежесекундно сменяясь. Что это у тебя такое? Голос сонми над ухом. Я поняла, она нарочно так делает. Зараза, только ничего у нее не выйдет. Я научилась чувствовать ток воздуха от движения двери. Не видишь, что ли? Вывожу сводную страницу. Она мгновенно устаревает, но представление дает. Еще немного и будет 500 000 ровно. Через какую-то малую долю секунды. Число покупок за сегодня. Почему-то 5-й том здорово выстрелил. Народ, как с ума сошел. Оборачиваюсь. Любуюсь вытаращенными глазами Анни. Ради таких мигов торжества стоит жить и даже трудиться. Хотя бы иногда. 500 000 это сколько будет в вечно зеленой валюте? Если каждая книга в среднем с учетом скидок тянет на 3 доллара, никак не меньше. Там еще и донаты кидают. Транслирую этот вопрос парализованной сонме. 500 000 книг за 3 доллара в среднем. Даю ей вводную и формулирую задачу. Сколько я сегодня за полдня заработала? Анни открывает и закрывает рот, изображая рыбу, выброшенную на берег. А ты чего пришла? На обед пора? А, Сонми мужественно пытается взять под контроль речевой аппарат. Да, на обед. И вдруг срывается с места с диким криком. Омэмма, аппа, вот сейчас вздрагиваю. Все-таки заставило меня дернуться. На крики сбегаются всполошенные родители, обеспокоенно глядят на меня. И мнится мне с готовностью тут же осуждать. Сонми толком ничего сказать не может. Там, Лалиса, это вообще. Вы меня на обед пришли звать? Да иду уже, иду. Выключаю компьютер под протестующие возгласы сестры. По-моему, родители так и не поняли, по какому поводу Анни раскудахталась. Лалиса, уже в общей комнате, где мы обедаем, Сонми возмущенно смотрит на меня. На нее ощутимо давит взглядами родители, но объяснить она ничего не может. Язык отнимается на словах «миллионы долларов». Придется мне, и до того, как мы сядем за стол, а то начнут ронять палочки, ложки, посуду, проливать на пол супы и компоты. Аппа-омма, у меня сегодня с полуночи уже 500 000 покупок на Амазоне, и эха, они не в курсе деталей. Это сайт, на котором я Гарри Поттера продаю, американский. Они что, корейский язык понимают? Тупенько спрашивает мама. Тут наконец-то Сонми берет себя в руки и принимается горячо объяснять родителям всю нашу литературную кухню. По-моему, маму она еще больше запутала. Зато Джоук быстро схватывает суть. И сколько стоит один экземпляр на этом вашем Амазоне? Высветившийся вопросом Джоука смысл темы заставляет женщин замолкнуть. Сонми глядит на меня напряженно. Примерно $3. То есть, сегодня за полдня ты заработала 1,5 миллиарда вон? Вот и мамочка челюсть вниз отвешивает. Да, аппа, вот нахалка, гордо произносит Джоук. Я за год только 500 000 000 зарабатываю, а ты за полдня 1,5. Надо это отметить, подмигиваю Аппе. Даже мама против не будет. За столом, для вида осуждающий покачав головой, мама плеснула нам с сестрой в бокалы на донышко. Джоуку наливает почти до краев, себя тоже не обижает. Аппа, скажи тост, требую соблюдения ритуалов. Джоук встает и задвигает речь. Сегодня особый день. Моя дочь выросла и сама выращивает свой рис. Да так много, что и мне можно с работы уходить. Много карманных денег давать не буду. Тут же обозначаю пределы под общий смех. За это не выпить, означает разгневать всех богов, заключает Джоук. И мы дружно пьем. Что там пить, даже вкуса толком не разобрала. Но главное, праздничное настроение. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 14 октября, 12:35. Стою у стенда со списком рейтингов первой сотни. Хмыкаю. Лалиса, а ты где? С недоумением вопрошает Чион. Ее тоже нет в сотне лучших, но скромная Анни воспринимает сей факт с пониманием и вздохом. Где, где? Первое нахожу примечание мелким шрифтом внизу плаката. Вот где. Там перечислены наши имена. Мое, Чион и Донгука. И сказано, что данные замечательные лица находятся вне рейтинга. А что, тоже решение. И не скажу, что оно мне не нравится. Директор Ю поступил мудро. Рейтинг — это своего рода прогноз будущей успешности школьников. Усердно трудись и добьешься успеха. Так гласит не только лозунг на плакате, это доминанта корейской ментальности. А нам троим зачем этот прогноз? Мы уже добились успеха, нас вся Корея знает. Отходим. Дами с Мион откалываются от нас. Чион притормаживает. Лалиса, президент Ли просил тебя срочно в агентство приехать. Зачем? Чириш мы не отгоняем, она своя, поэтому пусть слушает. Что она и делает, и то из вежливости. Какие-то кинокомпании просят написать музыку к фильмам. О, как, становлюсь модным композитором, надо, так надо. Место действия, агентство Big Hit Entertainment. Время действия, 14 октября. 16:55. Съездить вечером в агентство мне нетрудно. Тупо записала на флешку не отредактированные до конца фильмы, фрагменты, трейлеры, синопсисы, сценарии. Сказала президенту, что буду думать, и укатила домой. Но после Суныно, что президент воспринял с пониманием. На время до Суныно президент сам организовал режим работы в полсилы. Многих из стаффа в отпуск отправил. Айдол работают по ненапряженным индивидуальным планам. Все из-за нас, выпускников, и как менеджер я в административном отпуске. Но вот на этот фильм очень просили. Срочно. Президент произносит название. Углубляюсь в планшет. Нет, с Аджанним, выношу вердикт через четверть часа. Больше не понадобилось. Что не так? Фильм провальный. Успеха иметь не будет. Сюжет слабый, трейлер ублюдочный. Не, на такое я не подпишусь. Ты можешь ошибаться, Лалиса Ян, мягко стелит президент. Фильм вполне может иметь успех. Ошибиться в прогнозе я могу. Но в чем точно не ошибаюсь, так это в своем восприятии. Мне не нравится, здесь я не могу ошибаться. А с тем, что не нравится, я работать не могу. Президент явно огорчается. Ему что, эта ублюдочная мелодрама нравится? Это совсем не мой стиль. Дайте мне боевик, шпионский детектив, блокбастер, тогда и поговорим. Там в списке есть пара боевиков. Вот с ними поработаю. Ничего не обещаю, но посмотрю внимательно. Лалиса, президент мнется и продолжает после паузы. Очень надо именно тот фильм музыкой украсить. Вам так сильно надо испортить мою репутацию с Аджанним? Фильм провалится, а вместе с ним и я, как композитор. Оно мне надо? Нет, это даже не риск, это гарантированный провал. Кино одной музыкой не вывезешь. Вот привязался, никак не отделаться. Он, наверное, сдуру кому-то чего-то пообещал, а я должна ему подвиг Геракла совершить, а в качестве награды кучу дерьма на голову. Хорошо, с Аджанним. Давайте так сделаем. Заказчик платит $1 000 000 авансом. Тогда соглашусь. Свою долю оформляйте сверху. И только один эпизод плюс вступление, больше пусть ничего не просит. Тоже форма отказа, выставление неприемлемых условий. Там весь бюджет фильма не больше 5 миллионов. Они же просили быстро решить, встаю и собираюсь уходить, не спрашивая разрешения. Иначе, чувствую, он меня до утра мурыжить будет. Отрицательный ответ – это тоже решение, и оно быстро принято. У вас больше ничего ко мне нет? Тогда Анмён, Саджанним, совсем охренели. Накануне Суныно требовать срочной и сложной работы, причем дурно пахнущей. А что президент им наобещал, это его проблемы, не мои. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 17 октября, 08:50. Утренняя тренировка с некоторых пор стала для меня способом получить наслаждение. Вот он, метод воспитания хороших привычек. Надо не насиловать и принуждать себя, а заниматься с удовольствием. Пропотеть ффу, но такую малость стерпеть можно, понежиться под теплыми струями душа, взбодриться под прохладными, привести прическу и привлекательную моську в порядок. После завтрака и непродолжительных акций насилия и троллинга надо мной я готова к труду и обороне. Подготовка к Суныну заключается еще и в том, чтобы каждое, повторяю, каждое утро начинать с интеллектуальных занятий. Для меня это, прежде всего, математика. Не совсем я пропащий человек в этой уважаемой области знаний, но идет она у меня со скрипом. Открываю текст задания за один из прошлых годов. Решаю для разминки парочку заданий средней трудности. Начальный блок пропускаю, с ним справляюсь без проблем. Трень-брень-трень, негромко говорит телефон. Несмотря на его деликатность, гляжу на него с огромным неудовольствием. Вроде всем говорила, что до обеда меня отвлекать не стоит. Сейчас кому-то будет варфоломеевское утро. Саджанним, щеболь твою налево, на него не пошумишь. Аньон, Саджанним. Аньон, Лалиса Ян, извини, что беспокою тебя в выходной, но у меня хорошие новости. Извиняется, конечно, формально и мимоходом. Это даже не извинение, а фигура речи. И что там за хорошие новости? Что-то мне тон кажется подозрительным, с неким ехидным подтекстом. Компания МКПиц Турис согласилась выплатить тебе $1 миллион авансом. Ах, ты щеболь твою через коромысло. Это же был завуалированный отказ. Чувствую, будто лицо стягивает, будто высыхающей маской. В такие моменты никому не рекомендую смотреть на меня, даже себе, в зеркало. Президент меж тем разливается соловьем, считая, что дело в шляпе. Эта компания как-то связана с другой, занимающейся продажами песен, музыки, клипов. Диски выпускает, продает контент по интернету, и наше агентство плотно с ними сотрудничает. Понятно, почему президент им отказать не может. Представляю, как его к стенке приперли, обычными корейскими заморочками. Это твой человек, работает у тебя, значит, сделает все, что скажешь. Чего ты упираешься? Объяснить можно, только подозреваю, что даже довод о том, что я сама по себе, без всякого агентства, миллионер, не покажется сильно убедительным. Зато оказался убедительным в смысле величины гонорара. Наверняка впечатлились, задумались и, видимо, здорово приперло. За здорово живешь никто $1 миллион выкладывать не будет. Мелодрама, ффу, и название ни о чем. Долгие прогулки, все потом. У меня сейчас математика, с ее немногочисленными замечательными пределами. Какие-то демоны дергают меня за язык во время обеда. Пожаловалась на свою голову. Мне миллион дают за то, чтобы музыку к фильму написала. Тяжко вздыхаю, только фильмец какой-то жалкий. Что-то маловато, всего $1 миллион. С немного обидным равнодушием замечает Джук. $1 миллион это мелочь, криво улыбаюсь. А вот $1 миллион это сумма. Даже для меня, хоть какие-то плюшки я должна иметь за столь неприятную работу, даже аппетит усиливается, когда вижу, как выпучивают на меня глаза. Особенно Анни. Не хочу. Тоном капризной принцессы заявляю окружающему пространству. Кино какое-то ублюдочное. Не хочешь $1 миллион, отмирает Сонми. Но глаза не желают возвращаться к обычным размерам. Нервно брякает ложкой мама, подкладывая всем салатик. Миллион хочу, но ковыряться в этом гуана, хочешь отказаться? Просыпается все-таки интерес у Аппы. Хочу, но уже не могу, объясняю ситуацию. Джук смеется, мама с сестрой поглядывают на меня с каким-то испугом. Место действия. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 24 октября, 17:40. У вас все? Устало спрашиваю переговорщиков от МКПиц Турис, трех представительных мужчин. Главный у них седоватый мужчина сильно за 50, с импозантными усиками. Подозреваю, намеренно выбрали главой делегации кого-то постарше, чтобы легче было построить юную и глупую. Со стороны может показаться, что их задумка сработала, уступила почти по всем позициям, кроме главной. Итак, по мелочам, но важным для меня, миллион грязными, то есть до уплаты налогов, все-таки миллион. На мой вопрос господин Чхой, тот, что с усами, кивает. Подытожим. Вы переводите на мой счет 1 120 000 000 вон. Мы делаем вам номер с моей песней в моем исполнении, который войдет в фильм отдельным эпизодом. Тему моей музыки вы можете использовать в рекламных трейлерах и в любых эпизодах фильма на ваше усмотрение. Фрагмент с моим исполнением неприкосновенен. Делаю короткую паузу. Надо давать возможность собеседнику воспринимать информацию частями. Это как с едой, надо откусывать постолько, сколько можешь переживать и проглотить. Фишка вот в чем. Я нашла способ дистанцироваться от создателей фильма. В нем будет доработан эпизод, в котором главные персонажи, молодой человек и девушка, приходят в элитный ресторан с эстрадой. Публика наслаждается едой, танцами и музыкой. Там и прозвучит мой номер. Никакого влияния на сюжет, можно вставить практически в любой фильм. Хотя есть некая корреляция с характером главной героини. https://youtube.lz2ksb.srdls. Примечание автора. Тембр голоса Лалисы намного ближе к пению сирен. А если найден способ отмежеваться, то мне ничто не мешает. Посмотрим еще, кому выгоднее будет, даже если отвлечься от миллиона долларов. Не только моя песня повысит привлекательность фильма, но и картина сделает нам рекламу. Соглашаюсь на ваше полное коммерческое владение созданным агентством клипом и самой песней. Авторские роялти перечисляйте на счет агентства, Саджаннему тоже надо кость кинуть. Готовьте договор, завершаю монолог. Президент приступает к утрясанию мелочей, я отключаюсь. Есть еще одна причина моего согласия поработать с музыкальным сопровождением кинофильмов. Надо время от времени отвлекаться от тяжелой подготовки к Сунын. Вроде и плевать на него, но хочет создать получше. И захватывает общенациональный ажиотаж вокруг этого мероприятия. «Ты еще чего-то хотела, Лалиса Ян?» – обращается Хёнсок, когда кинодеятели уходят. «Есть еще пара фильмов, где я согласна на участие, называю их, но это все. Остальное – либо шлак, либо не пробуждают у меня никаких чувств. Любишь боевики?» – удивляется президент моему выбору. Один из фильмов про бойца-кикбоксера по прозвищу «Ураган» неожиданно пересекается с названием песни несимпатичной мне, но весьма прибыльной мелодрамы. Обговариваем условия, они будут совсем другими. Агентство на паритетных началах со мной будет претендовать на 4% кассовой выручки свыше 4 миллионов долларов. Это типичная граница рентабельности корейских фильмов. Половина им, половина мне. Хорошо быть богатой и независимой. Будь я простой девочкой, хрена бы мне обломился такой шикарный процент. Хотя музыка моя, текст мой, плюс аранжировка и продюсирование. Сюжеты тоже, как правило, мои. Исполнение не всегда мое, но часто. Так что деваться от меня некуда. Только мерч идет по общей схеме. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 18 ноября, 08:10, Сунын. Дожидаемся с Дами, появившейся почти одновременно со мной, остальных. Хотим вместе дойти до корпуса, где будет проходить экзамен. Он, кстати, не наш университетский. И не только наша школа там будет сдаваться. Подходит Мион с Чириш, сразу за ними моя Чион. Гляньте, гляньте на нее. При виде бледненькой подружки меня накрывает приступ веселья. Все дружно концентрируют внимание на тут же смутившейся Чион. Хотите научиться, как волноваться по ничтожным поводам? Посмотрите на нее. Почти ржу в голос. Девочки начинают подхихикивать. Сами волнуются, вижу, но за компанию, почему не посмеяться? Якобы они не такие же, только держаться лучше. По дороге к зданию проходим сквозь строй младшеклассников, которые кричат приветствия, пожелания успеха, машут флажками. Машем им руками и улыбаемся. Все-таки сегодня особый день. Самолетам запрещено летать над городом. На улицах полицейские патрули заняты тем, что подвозит опоздавших выпускников. Даже рабочий день у многих начинается на час позже. Это у корейцев-то. Причины вижу две. Уменьшают риск пробок и родители могут проводить своих детей до школы. Не все так делают, но есть такие. Сонми тоже набивалась ко мне в провожатые, но сразу пошла на попятную, напоровшись на мой долгий изучающий взгляд. В фойе толпимся у списков аудиторий, но долго разглядывать их нам не дают, увидев, что мы одна компания, раскидывают по разным группам. Так что встретились мы только через 3 с лишним часа на обеденном перерыве. Мне повезло, я так считаю. Первый тест по литературе, как раз для разминки мозга. Голая тренировка памяти, на которую не жалуюсь. И после короткого перерыва переходим в класс с математики. Как организаторы не старались, но есть в моей группе несколько одноклассников, старых и новых. Досоль среди них, интересное имечко. Ему с ним композитором надо быть, только вместо «до» поставить «до». Интересно, а если поискать, найдутся ли имена Лиси, Рими, Фасоль и тому подобные? Это я себя развлекаю в короткие тайм-ауты во время контрольной. Самую легкую часть теста проскакала галопом, на средней попыхтела, сейчас штурмую самый заковыристый раздел. Есть 2 неприятные для меня темы, тригонометрия и логарифмы. Это не значит, что плаваю в этих темах, но уж больно они хитромудрые. И вот 2 последних задания из них. В одной тригонометрия скомбинирована с темой пределов. Наверняка где-то спрятан первый замечательный. Время подходит к концу. Самую трудную задачу не добила. Ну и хрен с ней. Проверяю еще раз, хотя чувствую, что это бесполезно. Почему-то в чужих работах ошибки прямо лезут в глаза, а в своей, даже более явные, заметить намного труднее. Да пошло оно все. Сгребаю листы и топаю к столу преподавателя-наблюдателя. Много не ешь, предостерегаю чаен на обеденном перерыве, а то мозг отключится. Частично. У нее математика как раз после обеда. Все девчонки немного уставшие. Любая контрольная отнимает много сил, а тут 2 подряд позади и еще 3 впереди. Любая работа, даже привычная и не сильно утомительная, в большом количестве истощает. Так что после последней контрольной выхожу из класса с огромным чувством облегчения, извиняющей пустотой в голове и всем теле. Уходим с девчонками в ближайшее кафе, чтобы подкрепиться мороженым и кофе. Фиг вам, сказали нам, везде аншлаг, так что пришлось разъезжаться по домам. За мной Джоук приезжает, у остальных тоже заботливые родители. Такси-то тоже поймать или заказать невозможно. Даже для огромного мегаполиса выход на улицу одновременно нескольких сотен тысяч человек создает пиковую нагрузку. Сеул пережует этот наплыв минут за 20, но нам и на такое ожидание не хватает сил. Место действия. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 21 ноября, 09:50. Жалко, что это все, вздыхает президент Хёнсок. Прослушивает композицию в 3-й раз. Какая великолепно зловещая музыка. Довольное начальство не устает восторгаться. Как жаль, что ты остальные фильмы игнорируешь. Начинает кручиниться без паузы. Я не волшебная палочка, Саджанним, пожимаю плечами. Следующую фразу произношу частично по-русски. Мне нельзя сказать, сиськи-масиськи, накося-выкуси, и дело сделано. Если картина меня вдохновляет, есть музыка. Если нет, то нет. Сахара чуть ли не сама родилась, когда увидела этот эпизод про нашего бойца. Брутальная музыка подойдет только к брутальным эпизодам, как у твоего Гарри Поттера. Хитро прищуривается Хёнсок. Да, жаль, что у меня нет такой волшебной палочки. Вознаграждаю президента долгим изучающим взглядом, затем хихикаю. Что я слышу, Саджанним? Вы читаете Гарри Поттера, хихи, это книга для подростков, максимум, студентов, Саджанним. Хи-хи, только не говорите мне, что вы еще и купили эту книгу. Начинаю ржать в голос при виде неожиданно смутившегося Хёнсока. Справившись с собой, вытираю слезы авторского счастья. Простите, Саджанним, я не над вами смеялась. Просто не ожидала, что радиус поражения этой книги будет настолько велик. И как автору, мне это чрезвычайно лестно. Куда думаешь поступать? И сколько ты набрала баллов на Сунын? Президент переводит разговор в деловую плоскость, и важную. Результат будет на днях. Куда поступать, я в больших раздумьях, Саджанним. Можно на лингвистический, чтобы писать песни на иностранных языках. Какие языки тебя интересуют? Самые распространенные. Французский, испанский, японский, немецкий, продолжил Хёнсок. Нет, песни на немецком не звучат, Саджанним. Язык для военных. Ругаться еще на нем хорошо говорят. Хороший выбор. Президент в целом одобряет. С другой стороны, у меня появился заметный капитал и встает проблема управления им. Твои капиталы так велики. В глазах Хёнсока зажигается интерес, который он старается скрыть. Тот миллион, который выплатила им Капитстурис, 7-й, Саджанним. Немного подумав, добавляю. Полагаю, к концу учебы в университете у меня будет 100 или 200 миллионов долларов. Хёнсок смотрит на меня с уважением и будто что-то прикидывает. Понятное дело, почему с уважением? Я выхожу на уровень Чебалей. Только Чебали — это кланы или бизнес-группы. Крупные промышленные компании, торговые сети и все такое. А я одна, сама по себе. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 22 ноября, 09:50. Сначала поджидаю всех подружек на лавочке, которыми снабжены примыкающие к школе аллеи. Девочки немного нервничают, поэтому на припоздавшую Мион немного шипят. Всем не терпится узнать результат, даже лишняя минута невыносима. «Чего вы?» – возмущается Мион. «Я не опоздала, мы договорились ровно в 10. Дебаг. Подвожу итог раздором и бросаю обертку доеденного мороженого в урну. Пошли. Наши честно заработанные баллы ждут нас. Через минуту толпимся у стенда, выискивая свои имена. Нахожу. Лалиса Ким, английский, математика, литература, история, русский язык. 397, 322, 372, 369, 392. Итог, средний балл равно 374. Аво. Восхищаются мной девочки. Интересно, почему по английскому не максимум? Задумываюсь вслух. Сколько там у тебя, Чион? У нее 396, примерно, как у меня. Русский язык меня не беспокоит. Он сложен даже для носителей языка. Среднестатистический российский гражданин вряд ли в нашем тесте наберет больше 300 баллов. Может и двухсотенный барьер не преодолеть. А вот почему по английскому мы с Чион максимум не взяли. Думаю, дело обстоит, как у программистов. Они говорят, что программ без багов не бывает. И если их нет, то это значит, что их просто не нашли. Так и здесь, при составлении теста из великого множества вопросов вполне могли проникнуть ошибки, опечатки, баги, короче. Вот на них мы и споткнулись. Могли правильно ответить на вопрос, ответ на который заложен неправильный. Только в одном пункте была не уверена, но это минус 2 балла, он так оценивался. Куда еще баллик заныкали? Чион, кстати, 304 балла насобирала. Вполне приличный результат, на уровне нашей команды, выше ее доми, у которой 314. Мион удалось опередить Чион только на 1 балл. Это в пределах статистической погрешности. Черешу нас нонче аутсайдер, 288. Личико у нее по этому поводу кислое. Не переживай, Анни, похлопываю ее по плечу. Главное, что у тебя по прическам 400 баллов. Придумываю, как еще приободрить. Выбиваю для вас у президента Хёнсока ставку в 500 000 вон. Если не согласится, буду платить из своей доли, уж на такое он точно возражать не будет. Зато командовать ими буду только я. Немного постояли в очереди в секретариат для получения официального документа и уходим в кафе. Обмывать. Чаем, какао и кофе. Болтали до обеда, а уж обедать разъезжаемся по домам. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 22 ноября. 19:20. Как здорово проводить время дома и когда над тобой не висит никакой обязаловки. Готовиться к урокам не надо, экзамен позади, аппа просто обязан сегодня снова всем налить. Пусть по капельке. Дам себе выходные до выходного. До воскресенья буду бездельничать, целенаправленно и настойчиво. Сижу в сети, рассматриваю ролики, не только музыкальные. Попадается на глаза фрагмент интервью на вечерней улице в Бангкоке. Красивая девочка что-то отвечает любопытной журналистке, вроде американки. Что-то из жизни ночных бабочек, не прислушивалась. Залипаю на глазах, в которых плещется безнадежная тоска, выхожу из сети и вырубаю комп. Плюхаюсь на кровать в любимую позу звезды. Незнакомая девочка с экрана будто заразила меня тоской. Девочке хочется нормальной жизни, хорошего парня с заработком, за которого можно замуж выйти и прожить счастливую жизнь, а не ложиться под всякого, кто пожелает. Уличная проституция всегда признак неблагополучия в экономике, богатая множеством ресурсов, с привлекательным для туристов с севера климатом, имеющая массу возможностей для процветания страна бедствует. Это не касается моей семьи, но в целом, Таиланд, страна с нищим населением. Как им помочь? Установить девочкам, желающим уйти из секс-бизнеса, пособие, а таким же мальчикам, ладно, устроим, и что дальше? Сутенеры станут богаче, а проблема останется. Самый надежный, хоть и медленный вариант, экономическое развитие. Так что примерно представляю себе, куда вкладывать деньги. С конкретным направлением надо еще долго думать. Сельское хозяйство, рыболовство, медицина, туризм, но место определено. Моя вторая родина.